Невозможно перейти озеро, просто стоя и глядя на воду. Рабиндранат Тагор. Арджун таращился в потолок их небольших покоев. Пипа спала в его объятиях, ее губы подрагивали, а лоб беспокойно морщился во сне. Арджун посмотрел на нее, посмотрел на нежный изгиб ресниц, отбрасывающих тени на скулы, на губы, поджатые и выдвинутые чуть вперед, на кудряшки, упавшие на лоб. Что-то кольнуло Арджуна в самое сердце, а следом пришло недовольство. Будь оно все проклято, Арджуну не все равно. Пипа важна ему, слишком важна, и как бы он ни старался, он не мог не вспоминать слова Сюнана. Могла ли Пипа Монтроллс любить его? Он и правда любил ее в ответ. Она вздохнула во сне, и испуг исказил черты ее лица. До сегодняшней ночи Арджун лишь гадал, что может беспокоить такую девушку, как Пипа. Он видел девушек в Кембридже, когда те приезжали навестить братьев и кузенов. Видел их белоснежные зонтики, трепыхающиеся на солнечном ветру, и их чистенькие лайковые туфельки. Видел этих очаровательных юных леди из престижных семей, о прошлом которых слагали истории, о будущем у которых завидовали. Что ж, по крайней мере, теперь Арджун знал, что беспокоит Филиппа Монтроллс. А еще он знал, как больно терять родных. С каждым прожитым годом его воспоминания о времени, проведенном с матерью и отцом в Бомбее, становились все более туманными. В голове точно сгущалась дымка. Может, она и была виной тому, что в воспоминаниях Арджуна все так чудесно. Может, отец и не был таким уж хорошим поваром. Может, мать не так уж и часто улыбалась, да и не рассказывала ему волшебные сказки. Сказки, которые, как осознал Арджун, наверное, и не были результатом ее воображения. Нет. Даже если со временем воспоминания Арджуна становились теплее, он все равно дрожил детством и горевал о его утрате. Годами он обижался на мать. Если бы только она позволила им остаться в мире смертных. «Что тебе не нравилось?» — хотелось ему закричать. «Почему ты все испортила?» Очень долго Арджун считал, что причиной его горя стали ее амбиции, что мать покинула смертный мир, потому что не могла стать в нем настолько влиятельной, насколько позволяла ей ее должность в Сильвенвайль. А теперь его мать еще и была главной охотницей Летнего Королевства, важнее которой лишь сама Леди Сила. Генераль Шария. Обидная мысль вдруг начала формироваться в голове у Арджуна. Быть может, неправильно заставлять женщину отказываться от своих желаний лишь потому, что того требует общество. Селина и Пипа, и Адетта, и Гортензия, и Мэдалин. Они имеют право на собственные желания. И мать Арджуна ничем не отличается от них. Пипа заерзала на его груди, положив руку рядом с щекой. Она уже столь многим пожертвовала ради других. Она не заслужила того, чтобы жертвовать и своим будущим тоже. Арджун чувствовал себя беспомощным после того, как поговорил с жертвами жуткого оружия Сильвенвайль. И даже если он обратится с этим вопросом к матери, что можно сделать, чтобы излечить изувеченные тела и разбитые души? Эти мысли не давали ему покоя всю ночь. Тем не менее, быть может, он мог кое-что сделать для Пипы. Арджун очень осторожно поднялся с кровати, однако койка скрипнула, отчего он нехотя вздрогнул. Затем он вышел из покоев и зашагал по коридору из-за льда и камня. Найти логово Сюйнана не составило труда. Из-за обветшалой двери его покоев виднелись отблески синеватого пламени, мерцающие на ледяных стенах, как маяк в ночи. Арджун вошел в комнату с куполообразным потолком и увидел, что Сюйнан ждет, будто бы знал, что Арджун придет его искать. «Тебе потребовалось больше времени, чем я рассчитывал», — сказал Сюнан. Арджун остановился. «Я не мог уснуть», — сказал он. «Как и я», — признался Сюнан. Он взмахнул рукой, и появился табурет, к которому Сюнан жестом пригласил Арджуна. «Сюли не верил, что тебя тронет все то, что ты сегодня увидел. Он был уверен, что твоя верность матери останется непоколебимой, но снова я победил». Его смех вышел тихим и печальным. «Не понимаю, почему он вообще до сих пор продолжает со мной спорить». Арджун посмотрел на синеватое пламя, поблескивающее в центре комнаты. Оно отбрасывало жутковатые тени. «Этот огонь настоящий?» — спросил он. «Или вы создали его, как и табурет?» Сюнан пожал плечами. «Все реально, если ты в это веришь». «Слова истинного мастера иллюзий», — хмыкнул Арджун. «Я больше не извиняюсь за то, что я делаю, учитывая мое прошлое», — сказал Сюнан, и черты его гоблинского лица помрачнели. «Много веков назад я брал то, что мне не принадлежало, наслаждался жизнью в ущерб другим. Когда я становился причиной чужих неприятностей, то с помощью иллюзии обращал листья в золото, песок, в хлеб, а боль — в смех». Он вздохнул. «Я не задумывался о том, что после себя оставляю лишь печаль и разруху. Я брал и брал, и заботился лишь о себе и своих желаниях. А потом я повстречал колдуна с волшебным зеркалом». Он глядел на синее пламя, и оно отражалось в его зрачках. Когда я узнал, что это зеркало позволяет владельцу путешествовать между мирами и даже между временными рамками, то понял, что хочу владеть им. Сердце у Арджуна забилось чаще. «Оно позволяет владельцу путешествовать сквозь время?» Сюнон кивнул. «Представляешь, каково это?» Он печально усмехнулся. «Получить возможность изменить судьбу, узнать будущее». Для мастера иллюзий вроде меня эта мысль оказалась чересчур заманчивой, поэтому я украл зеркало, когда подстроил смерть его прежнего владельца. Он сделал паузу, одарил Арджуна новой печальной улыбкой. Сюли остался единственным членом моей семьи не без причины. 18 моих братьев и сестер, их семьи, наши родители, их родители, моя возлюбленная, наши дети — все сгинули в этом зеркале. Его лицо посуровило. Однако эта история для другого раза. Урок же остается неизменным. Когда играешь с иллюзией времени, ты уже никакой не мастер, потому что это время становится мастером, играющим с тобой. Арджун подался вперед, внезапно все осознав. «Вот почему Бастьян искал вас», — сказал он. «С подобным зеркалом он мог бы изменить судьбу и больше не быть вампиром». Сюнон кивнул. «Да, такое возможно», — сказал он. «Однако чего это будет стоить?» Он снова вздохнул. «Я даже не могу описать, как все может обернуться». Он повернулся и посмотрел Арджуну прямо в глаза. «Но ведь ты пришел ко мне не для того, чтобы поговорить о моем прошлом». «Нет», — согласился Арджун, — «не для этого». «Позволь мне говорить с тобой на чистоту. Ты поможешь мне спасти тех, кто остался в Сильванвальд?» — спросил Сюнон. «Поможешь нам сохранить равновесие между тьмой и светом?» Арджун посмотрел маленькому синему гоблину прямо в глаза. Хотя он и пытался собраться с мыслями, те все равно неслись в разных направлениях. Зеркало Сюнона его заинтриговало. Портал, приподнимающий завесу времени. На что только такое зеркало было способно? Арджун с его помощью мог бы вернуться в Бомбей и восстановить утраченные воспоминания отца. Мог бы вернуться и остановить Эмили Сен-Жермен, которая чуть не лишила Адетту жизни навсегда. Однако, какие ужасы могли бы произойти тогда вместо этого? Избежав одной беды, ты лишь навлекаешь на себя другую. Жизнь научила Арджуна тому, что ничего никогда не бывает так, как ты этого ожидаешь. Когда он покинул Новый Орлеан и прибыл в мир Фейри, он уж точно не ожидал, что женится на смертной девушке. На девушке, которая всего за несколько дней пробрала его до самой души так, как он даже представить себе не мог. «Зеркало», — начал Арджун, — «оно может быть использовано как обычный портал между этим миром и смертным?» С тревогой, напрягшись, Сюнон все же кивнул. «Может», — сказал он, — «однако, если ты желаешь играть со временем, я не планирую играть со временем», — заверил Арджун. «За свою жизнь я уяснил, что есть вещи, которые невозможно изменить, и на то есть веские причины». Он поднялся на ноги. «Я поговорю с матерью в качестве эмиссара от Сильванвальд. Если мы устроим встречу на нейтральной территории, я сделаю все, что смогу, чтобы убедить ее и правительницу Уайль в том, что им следует прекратить свои действия ради сохранения мира между Летним Королевством и Зимним». Его руки невольно сжались в кулаки, когда он добавил. «Однако я хочу попросить о двух вещах взамен». Из горла Сюнона вырвался смех. «Меньшего я и не ожидала от сына главной охотницы». «Я хочу, чтобы вы отправили одного из своих самых одаренных лекарей через зеркало в Новый Орлеан, чтобы тот спас жизнь Адетты Вальмонт», — сказал Арджун. Сюнон поджал губы. «А вторая просьба?» — уточнил он. «Еще я хочу, чтобы мне позволили использовать зеркало для личных нужд. Даю обещание, что не приведу сквозь него никого в Вальд». Минута прошла в раздумьях. Сюнон пожевывал губы, думая. «Когда ты войдешь в портал», — сказал он наконец, — «клянешься, что не станешь заходить в зеркальный лабиринт?» «Я даже не уверен, что знаю, о чем речь», — честно ответил Арджун. «Когда ты будешь идти из этого мира в мир смертных, то увидишь сад с тропинкой, выложенной из синих камней, ведущий в лабиринт полный зеркал. Если войдешь в него, тебе придется следовать установленным там правилам, и лишь время покажет, что тогда с тобой может произойти». Арджун кивнул. «Я понимаю». «Хорошо, тогда я позволю тебе использовать зеркало, покуда ты не желаешь причинить нам вреда». С этими словами Сюнон поднялся и начал расхаживать перед Арджуном. «Однако у меня тоже будет несколько просьб. Ты не должен разглашать истинное положение вещей в Зимнем Королевстве никому. Очень важно, чтобы мы сохраняли иллюзию царствования Гномьего Короля и силу Ледяного Дворца Кура. Боюсь, что наша слабость может показаться слишком соблазнительной для Леди Силы». «Понимаю», — сказал Арджун. «А также я попрошу тебя пообещать, что ни ты, ни леди Филиппа не покинут Сильванвальд до тех пор, пока мы не поговорим с представителями Летнего Королевства о том, что их новое оружие угрожает хрупкому миру между нашими землями». «Обещаю»,